неприятности», — сказал он. «Кто владелец этой виллы?» «Дэн Тернер», — сказала Софи. «Ты должен помнить его. Вы встречались с ним в Сент-Тропезе?» «А где он сейчас?» «Отправился играть в покер в Болье. Попозже он вернется с компанией». «Дорогой мой, что случилось? Что происходит?» «Дай мне минутку», — сказал Крейг. «А где все слуги? Вилла таких размеров должна кишеть ими». «Подонки», — бросила Мария. «Они сбежали». «Мария, ты не совсем права», — поправила София. «Дэн очень симпатичный парень, но иногда он слишком напивается и любит палить из револьвера. Даже в этом случае, я думаю, они не стали бы возражать, но он очень плохой стрелок, поэтому все ушли. Теперь у него остались только повар и шофер». «А где они?» «Вместе с ним», — сказала Мария. «Они тоже играют в покер, причем лучше, чем он». «Мне хотелось бы ненадолго остаться здесь», — заметил Крейг. «Конечно», — согласилась Мария. «Здесь куча комнат, и Дэн не будет возражать». «Только это может оказаться небезопасно для вас. Люди, с которыми я дрался, все еще меня преследуют. Они могут появиться и здесь. И если они это сделают, то захотят убить меня. А то, что вы здесь, не будет иметь для них никакого значения». «Так это стреляли не холостыми?» — спросила Мария. «Нам лучше уйти отсюда», — настаивал Эшфорд. «Рикки», — заметил Крейг, — «ты просто великолепен, ты знаешь это? И я очень тебе признателен. Пошли!» «Нет», — воскликнула Софи, — «подождите». Она подошла вплотную к Крейгу. «Пистолеты, убийство. Вы ограбили банк?» «Нет», — заверил Крейг, — «ничего подобного. Мне очень жаль, но я ничего не могу рассказать тебе. Он сделал то, что должен был сделать», — торжественно заявил Эшфорд. «Нечто безумно смелое». Софи коснулась плеча Крейга, почувствовав под своими сильными пальцами его твердые мускулы. «Смелая», — сказала она, — «конечно, смелая. Это то, для чего он создан. Мышцы, пистолеты и блестящий ум, которым он не пользуется. Мой бедный дурачок, ты еще не можешь уйти. Ты едва стоишь на ногах. Дай-ка я взгляну на твою руку». Она нежно обработала и забинтовала сломанный палец и прижала другую руку Крейга к ручке кресла, а он собрал всю свою волю, чтобы не закричать. Когда все было сделано, она поцеловала его. «Ты должен был кричать», — сказала она. «Ты должен был назвать меня паршивой сучкой». Дверной звонок проиграл первые такты песенки «На мосту Авиньон». «Это Тернер», — сказала Мария. «Он немножко чудной». «Это могут быть люди, о которых я говорил», — покачал головой Крейг. Мария открыла ящик стола и вытащила оттуда полицейский револьвер. «Оружие разбросано по всему дому», — сказала она. «Это просто сумасшествие». Прежде чем Крейг успел ее остановить, она спустилась по лестнице, и он пошел следом. Эшфорд был прав. Им следовало уйти. Он не считал возможным прятаться у женщин и опять вынужден был прибегать к этому. Вот уже второй раз за несколько последних недель. «Кто там?» — крикнула Мария. «Полиция!» — крикнул кто-то за дверью. «Откройте!» «Если вы из полиции, вам следует доказать это», — сказала Мария. «Иначе я вас не пущу». «Здесь укрылись беглые преступники. Их автомобиль стоит у ваших ворот». «Здесь их нет», — сказала Мария. «Это убийцы». Мария заколебалась, но Софи закричала: «Все равно их здесь нет». Мария крикнула: «Покажите ваше удостоверение через щель почтового ящика, иначе я буду стрелять». «Полиция, как бы не так. Вы думаете, что я дура?» Раздались тяжелые удары в дверь. Мария подняла револьвер двумя руками и выстрелила в притолку. Удары прекратились. «В следующий раз я прицелюсь пониже», — сказала она. Наступило молчание, а затем сквозь щель почтового ящика протиснулся кожаный бумажник. «Вот мое удостоверение, мадемуазель», — прокричал кто-то. «Боже мой», — сказала Мария, — «это действительно полиция?» Софи побежала с Крейгом и Эшфордом наверх и провела их на лоджию, заросшую шпалерами виноградных лоз. Крейг и Эшфорд скорчились позади них, а Софи в развивающемся халате побежала обратно помочь Марии открыть дверь. Мария стояла перед двумя полицейскими. В руках у нее по-прежнему был полицейский револьвер. «Мне ужасно жаль», — сказала она. «Честное слово, я даже не подозревала. Я имею в виду, что мы с Софи совершенно одни в этом доме, и когда вы пришли и начали так страшно стучать, я имею в виду, что если бы я знала...» «Да-да, конечно», — сказал старший полицейский. «Теперь, если вы не возражаете, отдайте мне револьвер». «Конечно», — согласилась Мария. «На самом деле я не очень люблю эти штуки». «Чей это пистолет?» — сказал полицейский и протянул руку. Мария неохотно вложила в нее револьвер. «Мистера Тернера», — ответила она, — «он владелец этой виллы, и он очень любит оружие». «Да», — кивнул инспектор, — «я слышал. Мы хотели бы осмотреть дом, мадемуазель». «Но здесь нет никого, кроме нас, честное слово», — заверила Мария. «Ну, это очень большой дом», — сказал полицейский. «Здесь могут оказаться люди, о которых вы и не подозреваете». «Боже мой, мы могли столкнуться с ними», — сказала Мария и взглянула на Софи. «Возможно, вам тогда лучше осмотреть дом», — кивнула та. «Я тоже так думаю». «Меня зовут инспектор Сегюр, а это сержант Мартини. Мы беспокоимся о вас, милые дамы. Я сказал вам сущую правду. Люди, которых мы ищем, их машина стоит у ваших ворот». «У ворот мистера Тернера», — сказала Мария. «Трое этих людей, известно, что они очень опасны, они вооружены». «Трое?» — спросила Софи. «Это вас удивляет?» «Нет», — сказала Софи. «Если не считать, что мы, бедные девушки, могли бы сделать против этих троих вооруженных мужчин. Я очень рада, что вы пришли, инспектор». «Я тоже рад», — сказал Сегюр и поклонился, а затем заговорил с Софи на быстром провансальском наречии, по мере того, как они переходили из комнаты в комнату. Когда они обошли весь дом, Сегюр послал Мартини с Марией вниз, а сам вместе с Софи вернулся в лоджию. Они стояли на каменном балконе и смотрели на море. «Прекрасные виноградные лозы», — сказал он. «Какой замечательный ствол! Он, наверное, в 2 этажа высотой». «Отсюда вы можете увидеть собор Пресвятой Девы», — сказала Софи. «Подойдите сюда и взгляните». «Я родом из Ниццы», — сказал Сегюр. «Я вижу собор Пресвятой Девы, по крайней мере, 1 раз в году на протяжении последних 53 лет. Но я в первый раз вижу виноградную лозу высотой в 2 этажа». И он перешел на английский. «За таким стволом легко может спрятаться человек. Будь у него пистолет, он мог бы убить меня».